Свиваются бледные тени, видения ночи беззвездной, и молча над сумрачной бездной качаются наши ступени. Друзья, мы спустились до края, стоим над разверзнутой бездной. Мы, путники ночи беззвездной, искатели смутного рая. Мы верили нашей дороге, мечтались нам отблески рая. И вот неподвижны у края стоим мы в стыде и тревоге. Неверное только движение, хоть шаг по заветной дороге, и нет ни стыда, ни тревоги, и вечно паденье. Качается лестница тише, мерцает звезда на мгновенье. Послышится ль голос спасенья? Откуда? Из бездны или свыше?